Мария Максонова. Попаданка для черного дракона. Роман. Глава первая. Марина. «Я решила выйти замуж», — бодро отчиталась я по телефону, шагая по улице под проливным дождем. Крупные капли стучали по зонтику с легкомысленными розовыми цветочками. «Молодец, Заюш!» — обрадовалась в трубке моя подруга Ленка. «Давно я тебе говорила. И кто он?» «Ну...» — замялась я. «Я его знаю? Это кто-то с твоей работы? Из клиентов?» «Нет, я... я как Катя». «Обратилась в брачное агентство? Ты что, с ума сошла? 21 век на дворе, есть же Тиндер, есть работа. Да и я тебе предлагала познакомиться с Колькиными друзьями». «Но Кате же помогло», — промямлила я. «Это исключение, статистическая аномалия. Все эти агентства — это же просто мошенники чистой воды. Особенно то самое, которое «маг». «Маг», а не от слова «мошенники». «А не от слов «матримониальное агентство», — попыталась возразить я. «И вообще они не берут деньги, пока нет результата. Разве это не значит, что они будут что-то делать?» — возразила я. Заразившись воодушевлением Кати, которая недавно счастливо вышла замуж с помощью этой конторы, я решилась обратиться к ним, но теперь, говоря с Леной, уже не чувствовала себя такой уверенной. «Они тебе, небось, еще и этот свой слепок ауры делали, да? И ты в это веришь? Вот дурында! Прости, Господи, 30 лет разменяла, а все веришь в розовых единорогов, какающих бабочками!» «Я не верю в ауру», — почувствовала, что краснею. «Мне и менеджер их сказал, что это просто формальность, ничего особенного, а в остальном они профессионалы». Как всегда на нервах, я сунула руку в сумку, чтобы достать припасенную конфету, вполуха слушая Ленкины причитания на тему моей глупости. По ее словам, выходило, что слушать я должна во всем, только ее, и жить по ее рецептам. И обычно она оказывалась абсолютно права, но все же... Зашипев, я выдернула руку из сумки и сунула палец в рот. На языке появился привкус крови. «Что такое? Марина? Что стряслось опять?» — послышался взволнованный голос в трубке. «Я просто чем-то оцарапалась», — буркнула я. «Ладно, Лен, прости, я уже подхожу к офису. Ты же знаешь, какой у нас начальник строгий, потом поговорим», — соврала ей, спешно закругляя разговор. Я с опаской заглянула в сумку, пытаясь понять, обо что поранилась, но наткнулась взглядом только на контракт с брачным агентством. Несколько листов офисной бумаги, скрепленных степлером, я бережно сложила пополам, сунула в свою безразмерную сумку и забыла выложить дома. Теперь в углу первого листа расплывалось кровавое пятно. Я оглядела руку. Тонкий порез от бумаги шел поперек фаланги, раскрываясь, если согнуть палец. Такие ранки самые противные и болючие. Нашла в боковом кармашке бумажные платочки и, зажав ранку, зашагала дальше. В конце концов, я же не потеряла деньги из-за контракта с этим агентством. Даже если это глупости, они не помогут, ничего страшного не случится. У них такой контракт, они обещали... Я как раз подошла к светофору, когда какой-то умник на машине газанул прямо по луже, раскинувшейся широким морем под бордюром, причем как специально подъехал поближе к краю дороги. Взвизгнув испуганно, я попыталась отпрыгнуть назад, прекрасно понимая, во что превратятся мои официальные черные брюки после купания в коричневой жиже с бензиновой пленочкой, не говоря уже о пальто, которое придется отправить в химчистку. Я поняла, что уже точно не успеваю. Первые крупные капли ударили по ногам широким веером и застонала. И ощутила, как асфальт уходит из-под каблука, будто позади кто-то оставил открытый канализационный люк. Я замерла, опасно балансируя на самых носочках осенних полусапожек, замахала руками, ловя равновесие. Зонтик полетел куда-то в сторону, проливной дождь ударил в лицо, заливая глаза. Тут передо мной мелькнуло смутно знакомое лицо молодого парня со светлыми волосами. Он стоял прямо напротив и смотрел на меня, как на букашку под микроскопом. «Помогите!» — от страха едва слышно пропищала я, продолжая растерянно махать руками. Вместо ответа он небрежно взмахнул рукой, и какая-то сила будто толкнула меня в грудь, окончательно сбивая равновесие, и я упала назад. Удар выбил воздух из легких. Шлепнулась я на задницу, удивленно моргая. Только что надо мной было дождливое осеннее небо, и вдруг оно сменилось черным, едва заметно поблескивающим потолком пещеры со свисающими с него сталактитами. «Где я? Как я сюда попала? Я потеряла сознание?» «Это точно она?» Незнакомый голос заставил меня взять себя в руки и попытаться хотя бы сесть. Какая-то плохо освещенная пещера. Черные неровные стены будто влажноватые, потому блестящие. С потолка свисают сталактиты, а вот пол довольно гладкий. Свет идет непонятно откуда. Никаких фонарей не видно, будто спрятанная подсветка. И камни вокруг вроде и черные, где-то матовые, а местами будто грани кристаллов из них выступают и преломляют свет. Подняв глаза, я увидела незнакомого темноволосого мужчину в странной одежде. Синий пиджак его был вышит рисунками из более темного, чуть блестящего жгута, в завитках которого виднелись черные стразы. А на шее вместо классического галстука было намотано что-то вроде шелкового шарфа или банта. В целом костюм напоминал скорее исторический, но незнакомец выглядел в нем весьма уверенно. Камзол подчеркивал хорошую мужскую фигуру, широкие царственно развернутые плечи и узкие бедра. В довершении образа на боку у него висел, кажется, настоящий меч с красиво украшенной серебристыми волнами гардой и крупным черным кристаллом в навершии рукояти. Темные волосы небрежно обрамляли породистое вытянутое лицо с ровным носом и неожиданно пухлыми и яркими губами, сейчас брезгливо поджатыми. «Она что, какая-то служанка в своем мире? Грязная какая-то заморашка?» — произнес он, и только теперь я сообразила, что речь обо мне. Я растерянно оглядела себя. Штаны, конечно, все в грязи. Сумка, слава всем богам, осталась на плече, а вот зонтика не видно. Бежевое пальто тоже нужно отдавать в химчистку, весь подол в пятнах. Шапка сбилась на бок и повисла на ухе, лицо мокрое и, наверное, макияж потек, волосы превратились в грязные сосульки. Я попыталась как-то привести себя в порядок, но увидела, что ладони тоже все грязные. Удалось только кое-как запястьем отвести от глаз прилипшую челку. Тут по бокам от меня появились две женщины в странных одинаковых платьях, в пол темно-серого цвета и белых фартуках, будто служанки из фильмов. Они синхронно подхватили меня под мышки с двух сторон и буквально поставили на ноги. Не ожидала от них такой силы. «Сейчас, сейчас, секундочку, милорд». Откуда-то сбоку из-за сталагмита вынырнул еще один мужчина, одетый куда скромнее. Простой черный камзол и рубашка, кажется, хлопковая, и без воланов и кружева. Лицо не запоминающееся, но мне он показался знакомым. Светлые волосы подстрижены очень коротко, под машинку. Я же видела его перед падением. Он смотрел прямо на меня и даже, кажется, подтолкнул, но не физически. Такое возможно? Голова кружится и кажется какой-то туповатой. Может, это шок? Или меня чем-то накачали? «Ну что там?» — поторопил брюнет, названный милордом. Парень тем временем принялся листать бумаги офисного формата, выглядящие совершенно обычно, а затем победно ткнул в один из листов пальцем. «Вот, она по профессии менеджер по продажам, а внешний вид — это скорее случайность, стечение обстоятельств перед перемещением». «Менеджер, что это значит?» — не понял брюнет. «Ну, продажи», — смутился второй. «Торговка, значит?» «Просто чудесно! Жена черного лорда — торговка!» Он так выплюнул последнее слово, что был очевиден сарказм. «Ну, в их мире эта профессия считается довольно престижной», — смущенно заметил блондин, нервно постукивая пальцами по бумаге. «Неважно», — небрежно отмахнулся брюнет. Голова моя, слегка очумелая после перемещения непонятно как и непонятно куда, все же начала работать, поэтому я смогла выдать глубокомысленное: «А что здесь вообще происходит?» «Все в соответствии с нашим контрактом», — деловито улыбнулся блондин, помахивая пачкой бумаг. И только тогда я его вспомнила. «Менеджер брачного агентства!» — ахнув, ткнула я в него пальцем. «Отвратительные манеры», — поморщился брюнет. «И его я тоже припомнила. Его фотку мне подсовывали в качестве вероятного объекта для знакомства. Я еще подумала, что он, наверное, нанятый агентством актер. У таких мужчин проблем с женщинами не бывает». «Не волнуйтесь, мы поработаем над этим», — заверил брюнета брачный агент. «А?» — только и выдала я. «В смысле над этим? Это надо мной, что ли?» Брюнет задумчиво уставился на меня, постукивая по губам пальцами, унизанными крупными перстнями. Я почему-то почувствовала себя под этим взглядом как-то неудобно, но заставила себя встряхнуться. В конце концов, я взрослая женщина, а не какая-то там школьница. «Немедленно объясните мне, где я и как тут оказалось», грозно уперла я кулаки в боки, как обычно делала, отчитывая своего кота Кузьку, покойная бабушка. «Я же сказал, все в рамках контракта», — не смутился брачный агент. «Вот», — полистал бумаги и ткнул пальцем в нужное место. «Вы дали согласие на переезд?» В контракте действительно был пункт «Готова переехать в случае удачного знакомства», где я лично собственной рукой поставила размашистую галочку. «Это повод похищать меня с улицы и притаскивать в какую-то пещеру?» — офигела я. «Вы сумасшедшие! Я вызову полицию!» Я сунулась в сумку за своим сотовым. «И все попаданки такие неадекватные!» — с отстраненным интересом осведомился брюнет. «Отсталый мир! У них даже магии нормальной нет. Все приходится делать на энергетических накопителях. Вы не волнуйтесь, милорд, это лечится. Они со временем приспосабливаются ко всему. Все же люди такие существа, как тараканы». Я тем временем пыталась чего-то добиться от своего мобильного, но экран его мигал как-то странно. Наверное, от падения. А значок сети показывал, что нет ни одной заполненной палочки. «Ну, конечно. Мы же в пещере, тут нет связи». «Что за бред вы несете? Какие попаданки, какие отсталые миры?» — пробормотала я, все еще надеясь на телефон. Его у меня даже не пытались отнять. «Ваш мир отсталый, не имеющий магии, дикий. Наш — просвещенный и развитой. Вас выбрали для переноса. Можете гордиться». Как какой-то дебилке медленно и с расстановкой принялся объяснять блондин. «А если я не хочу никуда переноситься? Я хочу в свой мир нормальных, адекватных людей, в нормальной одежде». Я покосилась на того, кого называли милордом. Ему бы в историческом кино сниматься, а не передо мной стоять. «Вы подписали контракт, поэтому были перенесены», — развел руками странный парень. «Ладно, ясно-понятно, они психи. С психами не нужно спорить, нужно попытаться им подыграть, чтобы меня вывели из пещеры туда, где ловят сотовые». «Я подписала контракт о знакомстве. Знакомстве, вы понимаете? Предполагалось, что я сперва знакомлюсь с кандидатами, мы влюбляемся, решаем пожениться и так далее, и только потом переезд, да и то только в пределах нашего мира», — попыталась объяснить я. «Такого в контракте не прописано», — развел руками агент с любезной улыбочкой, отчего мне захотелось схватить его бумажки и затолкать ему куда-нибудь поглубже. «Но там же сказано было, в случае удачного знакомства, удачного, слышите? А я никакого знакомства еще не получила. Это противоречит контракту». Я шагнула было вперед, но тут служанки неожиданно подхватили меня под руки, будто были не обычными женщинами, а опытными вышибалами в ночном клубе, привыкшими иметь дело с подвыпившими посетителями. Я струхнула. «Кстати, я бы тоже хотел уточнить насчет удачного знакомства», заметил брюнет, небрежно поправляя кружево на рубашке. «Я как-то сомневаюсь». «Что вы, милорд, мы провели полное магическое сканирование. Она точно подходит». Из-за реакции брюнета агент явно заволновался куда сильнее. «А то, что она... торговка! Так вы же не предупреждали, что эта сфера деятельности не годится? В том мире многие работают в торговле, И если отправлять ее назад, продолжать поиски, а потом опять создавать межмировой портал, это почти утроит цену. Мне все равно, какая там у нее была профессия. Если она подойдет, то дальше будет просто моей женой. Отмахнулся брюнет, и я от шока распахнула рот. Неужели этот красавчик не смог найти дуру, которая согласилась бы играть в эти их игры? Но я все же хотел бы удостовериться, что вы выполнили свои обязательства. У нас все в лучшем виде. Сканирование ауры работает прекрасно. Обиделся брачный агент. Боги, они точно сумасшедшие. Правильно мне Лена говорила. Держись от психов подальше. Формальная процедура, внушал мне этот самый менеджер перед сканированием ауры. Кто же мог предположить, что эта ерунда может привести к похищению? «Я не согласна на какие-то странные магические манипуляции. Вы не имеете права без моего согласия!» Панически заблеяла я, не представляя, что они имеют в виду. «Может, они сейчас кур начнут резать, а может, и меня? Вон, у милорда на поясе что-то похожее на меч висит, и я не хочу, чтобы он покинул свои ножны». Брюнет, впрочем, слушать меня не собирался, как и доставать откуда-то компьютер со считывателем ауры, как на земле. Вместо этого он вытащил из кармана камзола плоскую квадратную коробочку и открыл. Внутри на подложке из темно-бордового бархата обнаружился серебряный браслет. «Руку!» — велел он. Я отрицательно замотала головой и прижала конечность к себе, для уверенности еще прикрыв второй сверху. За спину бы спрятала, да эти бабы, держащие меня под руки, не позволяли. «Марина Викторовна, для вашей же пользы я советую вам не портить отношения с будущим мужем», — прошипел из-за плеча женишка брачный агент. «Я его даже не знаю», — возмутилась я. «А уже капризничаете. В конце концов, подумайте, если браслет вам не подойдет, то отправим вас домой, а контракт будет расторгнут». Последний аргумент на меня все же подействовал, хотя я заметила, что брюнет поджал губы. Я нехотя вытянула вперед левую руку, правую было как-то жалко, все же ведущая. В пальцах моего жениха браслет распался на две половинки на шарнире, а потом защелкнулся на моем запястье. Милорд замер, внимательно глядя на мою руку. У него были длинные темные ресницы, которым позавидовала бы любая девушка. А вот глаза... холодные и отрешенные, будто ему на все происходящее наплевать. Я затаила дыхание, как кажется, и все присутствующие. И... ничего. Покосившись на остальных, я попыталась понять, чего, собственно, ждем. Вроде бы ничего и не случилось. Секунда, две, три. Может, это и есть конец всему этому бреду? Брюнет перевел на брачного агента мрачный взгляд и уже явно хотел сказать, что думает по этому поводу. И тут я удивленно ахнула, потому что у меня засветилась рука. Будто мне под кожу кто-то вставил желтые светодиоды, которые просвечивались на тыльную сторону ладони. Перехватив мое запястье, будущий жених заставил меня перевернуть руку ладонью вверх, и я увидела, как из нее появляется светящийся шарик с заостренным кончиком. «Нет!» Это был бутон. Он раскрылся на моей ладони золотистым светящимся лотосом. Меня заворожило это зрелище. «Она подходит», — мрачно подытожил брюнет, имени которого мне так никто и не назвал. Глядя на созданный из света цветок, появившийся на моей ладони, я попыталась незаметно ущипнуть себя за руку. Стало больно. Я стояла мокрая, грязная, подмерзшая, со светящимся лотосом на ладони, и чувствовала боль, и я определенно не спала. «Она подходит», — мрачно заявил мой жених, а брачный агент расплылся в радостной улыбке, будто ему только что выписали огромную премию. Я махнула правой рукой, и та прошла через цветок, словно через голограмму. По изображению пошла рябь, а потом оно постепенно исчезло. Милорд закатил глаза, будто я сделала что-то ужасно глупое и больше подходящее трехлетнему ребенку. «Дикарка!» — пробормотал он себе под нос. «Могу я узнать, чего вы теперь желаете?» — осведомился брачный агент и вытащил из кармана вполне обычную пластиковую ручку и блокнот. «Уроки этикета, как мы уже обсуждали». Заложив руки за спину, начал перечислять брюнет, задумчиво шагая по помещению. «Внешность». «Внешность?» — удивилась я. Меня наградили яростным взглядом. «Волосы короткие. Отрастить». «Конечно, милорд, зелье уже подготовлено». «Кожу улучшить, морщины и отеки убрать». «Я хорошо выгляжу для своего возраста. Мне чай не 15», — буркнула я обиженно. «Лишний вес». «Эй, это неприлично!» «Все лишнее уберем. Мы же профессионалы», — не отставал брачный агент. «Не волнуйтесь, мы давно в этом бизнесе. У нас уже есть готовые наборы зелий на все случаи жизни. А цвет глаз или волос сменить не хотите ли?» «Меня устраивает мой натуральный блонд», — буркнула я. Хотелось вцепиться пальцами в свои волосы с привычной и скрывающей пухловатые щечки стрижкой. «По цвету? Сами решайте, мне все равно», — отмахнулся брюнет. «А меня вы спросить не хотите? Я вообще-то тут!» Моему возмущению не было предела. «Это неприлично — обсуждать человека в третьем лице, когда он присутствует в помещении!» И заработала в ответ задумчивый взгляд брюнета. «Быть может, еще хотите заклинание подчинения?» — уточнил брачный агент. «Помогает воспитывать иномерянок, бьет током при любом нарушении этикета. Можно настраивать под желание заказчика запрет на конкретные темы, на невежливость или в целом на разговоры без разрешения. Мы взяли идею из их мира». «Это что, вроде шоковых ошейников для собак?» — ахнула я. «Я не животное». «Спасибо, я подумаю», — кивнул брюнет, проигнорировав мою фразу. «Идемте пока в кабинет, я подпишу акт приема передачи». «Да-да, конечно, наше агентство славится своими успешными проектами. Вы будете довольны результатом нашей работы», — продолжал заливать брачный агент по дороге. Я молча слушала, пытаясь понять, что теперь делать и насколько все плохо. За мной будто стражницы следовали две служанки, и, кажется, именно с этой целью они здесь и присутствовали. Одно меня воодушевило — слово «наверх» и направление движения. У меня все еще оставалась надежда использовать телефон и вызвать полицию. Может, магия даже и существует, или какие-то странные технологии, но все же в пределах нашего мира. Ну, пожалуйста, пусть это будет в пределах нашего мира. Просто в каком-нибудь богом забытом месте, вроде Атлантиды. Мы долго поднимались по лестницам. Я даже запыхалась сперва от физической нагрузки, а потом и от жары вокруг. Но пальто расстегивать не стала. Как-то было страшно. Постепенно вырубленные прямо в скале стены сменились на построенные из прямоугольных блоков, но, кажется, их резали из того же черного камня. Наконец, в стенах начали появляться маленькие неказистые окна, и я поняла, что мы поднялись над поверхностью скалы. Черные стены сменились покрытыми белой штукатуркой с темными от времени толстыми деревянными балками. Я вытащила телефон, все продолжающий мигать экраном, попыталась потыкать в кнопки, но сети все еще не было, даже когда я попрыгала на месте с вытянутой вверх рукой. Брюнет покосился на мои потоги с таким видом, будто я делала что-то ужасно неприличное. «Это что, проявление какой-то их религии?» — с сомнением спросил он у брачного агента. «В их мире поклоняются науке и технике», — ухмыльнулся он. «А этот пластиковый прямоугольник — главный артефакт их религии. Лучше его не отнимать, чтобы не случилось истерики. Постепенно она сама прозреет и откажется от своих иллюзий», — язвительно прокомментировал агент. «Козел. Будто я не видела, что перед моим приходом в агентство он и сам в телефоне в игрушку резался, пользуясь благами цивилизации. А теперь выставляет меня какой-то дикаркой, танцующей танец тумба-юмба». Поджав губы, я сунула телефон в карман. Мы дважды прошли мимо поставленных в полный рост в нишах рыцарских доспехов, встретили несколько висящих на стенах щитов со скрещенным над ними оружием, мимо каких-то ковров, гобеленов и других украшений, названий которых я не знала. В целом все увиденное ассоциировалось у меня с рыцарским замком, особенно когда мы шли по галерее мимо окон, и я смогла увидеть с высоты раскинувшийся под нами симпатичный средневековый городок с рыжими черепичными крышами. Над городом сияло чистое голубое небо без осенней московской хмари, а в небе плыли рядом две луны, словно в каком-то фантастическом фильме. Я застыла, пытаясь осознать, что действительно все же нахожусь не в своем мире, но служанки аккуратно, но настойчиво подтолкнули меня в спину. «Проводите леди в ее комнату, пока мы с господином побеседуем», — велел мой будущий муж, распахнув дверь, за которой виднелись шкафы с книгами и заваленный бумагами стол. Очевидно, это был кабинет. «Да, и выдайте ей комплект зелий номер один сразу, чтобы эффект настал быстрее», — добавил с радостной улыбкой брачный агент и, продолжая обрабатывать клиента, скрылся за дверью. Мне пришлось подняться по лестнице еще на два пролета. «На этом этаже располагаются господские покои. Проходите, леди», — открыла одну из дверей служанка. Девушки были очень похожи, одного роста, телосложения, в одинаковых платьях и со сходными прическами, но цвет волос отличался. Брюнетка мне показалась более спокойной и профессиональной, говорила чаще она. Внутри комнаты оказался типичный женский будуар из любовных романов. Куча мебели с золотыми завитушками, туалетный столик, на стенах розовые обои, а кровать под тяжелым бархатным балдахином винного цвета. Я в своей замызганной осенней одежде и с сумкой в обнимку чувствовала себя здесь не в своей тарелке. «Я не леди. Меня зовут Марина Викторовна», — буркнула я, чувствуя, что меня начинает трясти. «Вы будущая леди этого замка. Вам следует привыкать», — ответила брюнетка. «Я не хочу привыкать. Не хочу быть леди. Я не хочу замуж за вашего лорда. Я домой хочу!» Неожиданно для самой себя заистерила я. Я понимала, что надо молчать, держать себя в руках, все разведать и что-то сделать, но вместо этого слова вырывались из меня будто сами собой. «Не думаю, что у вас есть такие деньги», — хмыкнула вторая служанка-блондинка, а коллега смерила ее мрачным взглядом, и обе состроили на лицах профессионально нейтральные выражения. «Какие деньги? О чем вы?» — насторожилась я. «На межмировые порталы тратится много магии, леди, а она стоит денег», — обстоятельно поясняла брюнетка. Говорила она медленно, будто разжевывала прописные истины ребенку. «Вы согласились на условия брачного агентства и подписали контракт. Вам подобрали идеальную пару. Если бы лорд от вас отказался, он бы покрывал расходы. Но если договоренность решите разорвать вы со своей стороны, то вам нужно будет выплатить неустойку размером в 1 миллион золотых драконов». «Что? Я не понимаю. Я не подписывала такого. В нашем мире так не делается. Я вообще точно помню, что в контракте было сказано, что платить я должна только после успешного знакомства», вспомнила я формулировку, которая меня и привлекла в этом агентстве. «Мало того, что его порекомендовала моя подруга, успешно вышедшая с их помощью замуж, так еще и деньги нужно платить только после». «Знакомство уже состоялось. И успешно», — спокойно заметила брюнетка. «Нужно было читать, что написано мелким шрифтом». Опять не смогла сдержать язвительную усмешку вторая девица, и мне захотелось ее поколотить. «Поверьте на слово». «Миллион золотых — это очень много. Вы столько и за всю жизнь не заработаете», — тяжело вздохнула брюнетка. «Рассрочку или кредит вам никто не даст. Или вы выходите замуж за лорда из рода черных крыльев, или окажетесь в каменоломнях. Женщины там долго не живут. Вам же будет лучше, если вы скорее смиритесь и полюбите своего мужа». «Все попаданки смиряются», — развела руками вторая служанка. «И... много их было?» — хрипло спросила я. «Достаточно», — кивнула первая. Выставляя на туалетный столик ряд флакончиков, брюнетка перечисляла. «Это для стройности. Это для густоты бровей и длины ресниц. Вам нужно зелье для увеличения размера груди?» «Не надо!» — ахнула я, обхватывая себя за плечи. «Я позже спрошу у лорда, когда вы переоденетесь», кивнула служанка и отставила один из флакончиков в сторону. «Это для гладкости и шелковистости кожи. Это для роста волос. А если я не хочу длинные волосы? Если я люблю свою стрижку?» Это неприлично в нашем мире. Вы не сможете выйти к гостям, пока ваши волосы не отрастут до приемлемой длины. А значит, окажетесь взаперти в своей комнате», — заметила блондинка и положила на кровать длинное платье. «И переоденьтесь. Ходить в брюках тоже неприлично, тем более в таких грязных. Позвольте, я помогу вам вымыться». «Я сама!» — буквально взвизгнула я, отпрыгивая от нее в сторону. «Конечно, леди, как пожелаете». Первая служанка бросила на коллегу предостерегающий взгляд. «Вам нужно успокоиться. Поверьте, мы не желаем вам зла». Она открыла незаметную дверь справа. «Это ваша личная ванная комната. Слуги уже натаскали кипятка. У нас есть канализация, а холодная вода подается по этой трубе. Нужно только открутить вентиль. Только горячую приносят слуги из кухни». Она указала на два ведра кипятка, стоящих на полу, еще пустое ведро для смешивания и ковшик. «Спасибо, вы свободны», — покивала я. «Я справлюсь». «Конечно, мы сейчас вас оставим, но я прошу все же вас выпить зелье сейчас». Брюнетка оправила свое и без того идеально сидящее серое платье и встала рядом со столом, на котором почти по линеечке выстроились пузырьки. «А вдруг у них есть противопоказания? У всех лекарств есть. Может, у меня случится аллергия?» — попыталась отвертеться я. «Это магические зелья, созданные ведьмами. Они не причинят вам вреда, леди». Служанка посмотрела на меня, как на дуру. «Давайте же, я не уйду, пока вы не выпьете. Для начала хотя бы по глотку». Оказаться наедине с собой хотелось безумно, поэтому я пересилила себя и все же сделала по глотку из каждого из флаконов. На вкус содержимое оказалось словно сок, сильно разбавленный водой. Какой-то привкус есть и даже отличается, но не сильно выражен. «Спасибо, миледи, с вами приятно иметь дело», — улыбнулась служанка, быстро сделала книксон и вышла вон из комнаты. За нею следом, сверкнув напоследок любопытными глазами, удалилась и ее коллега. Едва они ушли, я кинулась к двери и дернула ручку, но та оказалась заперта. «Замуровали демоны», — вспомнилось мне. Поджав губы, я огляделась по сторонам. Рядом с туалетным столиком стоял стул с высокой спинкой. Я подперла им дверь на всякий случай, чтобы ко мне не вваливались без спросу. Потом все же зашла в ванную и оглядела себя. Видок был тот еще. Я стянула с головы вязаную шапку, хотела поправить волосы, но вспомнила, что руки грязные. Сняла с плеча сумку, избавилась от пальто и вымыла руки. Потом кое-как попыталась почистить пальто от подсохшей грязи. Пригодилась найденная здесь щетка. Возможно, предполагалось, что она для мытья, но я ею почистила пальто и штаны. Можно было, конечно, раздеться и вымыться, но мне было слишком неуютно в чужом доме. В замке было достаточно тепло, чтобы моя одежда высохла. Я умылась, стерев черные круги растекшейся туши под глазами, кое-как расчесала волосы, сожалея, что здесь нет привычного фена и плойки. От влаги волосы так и норовили превратить меня в барашка. В голове никак не укладывалось все произошедшее. Чтобы как-то успокоиться, я достала из сумки один из леденцов из лежащей там пачки. Потом еще порылась в своих вещах, пытаясь понять, есть ли в них что-то, что может мне пригодиться. И заметила рядом пачку сложенных пополам бумаг. Точно, контракт с брачным агентством. Я поспешила вытащить его, но с удивлением увидела, что теперь он отличался от того, как выглядел, когда я его подписывала. Бумага стала будто бы гербовой, с рисунками в виде повторяющихся линий по краям, а буквы в тексте изменились и перестали быть русскими, но я все равно их понимала. В правом верхнем углу, где, как я помнила, я заляпала бумагу кровью от пореза, теперь был большой красивый рисунок вокруг бордового пятна. «Что за черт?» — пробормотала я себе под нос и только теперь осознала, что все это время после перемещения я говорила не на русском языке. Почему-то именно это окончательно вывело меня из стабильного состояния, и я заплакала. Слезы капали на проклятый контракт, но не размывали буквы, как было бы с текстом, отпечатанным на обычном принтере. Более того, мне привиделось, будто буквы и рисунки на контракте едва заметно поблескивают, переливаясь зеленью. Это явно была магия, магия, черт ее дери! Я с ненавистью попыталась стянуть с левой руки браслет, которым меня наградил женишок, но не смогла. Я даже не нашла застежку или шарнир, с помощью которого он раскрывался. Было похоже, что серебряный браслет абсолютно однородный, но при этом он был слишком узок, чтобы его снять через ладонь. И тут в комнате что-то громыхнуло, заставив меня испуганно вздрогнуть.